Земля подпрыгивала, словно пыталась сбросить с себя вжавшиеся в нее человеческие фигуры, и от оглушительного грохота вспухающих повсюду взрывов в ушах стоял непрерывный гул. Если бы не загерметизированный шлем сферы эмок, тяжелых контузий и разрыва барабанных перепонок избежать бы не удалось. Ракетно-артиллерийский удар обрушился на агитпункт внезапно и мгновенно превратил в кипящее месиво весь окружающий его участок леса. Выжить удалось благодаря чистому везению. За несколько минут до бомбардировки спецотряд покинул поляну. Первый день начался в лучших традициях ареала. Перевозбужденные потоки мутировавшей фауны проносились мимо землянки в огромных количествах. Воздух кишел разъяренными многотысячными птичьими стаями. Каждую секунду то тут, то там среди животных вспыхивала отчаянная грызня. Стоило высунуть из землянки нос, как распахнувшемуся люку бросались десятки обезумевших тварей. Несколько часов особ провел в вынужденной блокаде, после чего было решено выходить. Если рентген уже в сателлите, то медлить не стоит. Если нет, то можно будет вернуться. От агитпункта до города 3 километра. Почти все это лес, поэтому необходимо подойти к сателлиту на расстояние досягаемой стерации, связаться с кварцем и водяным и определиться с дальнейшими действиями. Выходить было решено всем отрядом, потому что разбивать 6 человек на группы в условиях первого дня чревато потерями. Сбешенное зверье пыталось по одному сожрать выбирающихся из землянки людей, и покинуть убежище удалось только после применения ручных гранат. Взрывами кое-где расплескала студень, небеснующиеся стаи, идущие мимо, стали частично обтекать поляну. Особ двинулся через лес, в плотном боевом порядке, стараясь не атаковать животных до крайней необходимости. Но уровень агрессии мутантов подскочил еще выше, и без стычки со зверьем не удавалось пройти и сотни метров. Спецотряд отошел от агитпункта едва на полкилометра, и пришлось сделать остановку. Лес стал чище, аномалий убавилось, кишащие вокруг мутанты атаковали почти беспрерывно. Медведь всерьез задумался о том, не провернуть ли обратно, пока никто не пострадал. Хорошо вооруженная особ не самая безобидная добыча. Мутанты чувствуют такие вещи очень быстро. Особенно они нападают или в ответ на агрессию, или если осознают собственное силовое превосходство. Но сейчас на спецотряд бросались едва ли не все подряд. Рукопашные схватки то и дело перерастали в интенсивную стрельбу, что еще больше повышало агрессию животных. Здоровяк отыскал крупные жернова, и бойцы залегли поблизости от них, занимая оборону так, чтобы оградиться аномалией от нападения хотя бы с одной стороны. «Что-то зверье совсем бешеное», – произнес в эфир медведь. «Даже для первого дня это слишком. Дальше пойдем или назад? Как бы не сожрали нас». «Странно это», – откликнулся раз. Молодой сталкер внимательно вглядывался в проносящийся мимо разномастный поток, хрипящий, рычащий и клацающий клыками. «Их будто что-то распаляет. Чем дальше, тем сильнее. Как тогда, когда около прежней поляны водяного озера образовалось». «Может, они на сателлит так реагируют», – предположил Базальт. «До него пара километров». «Не знаю», – неуверенно ответил Рас. «Мне пару-другой раз доводилось первый день бывать недалеко от сателлита. Хаос еще тот был, конечно. Но не так, как сейчас. Может, это лес такой?» Свист падающих с неба снарядов заглушил его слова, и все вокруг исчезло в пламени взрывов. С оглушительным грохотом в воздух взметнулись облака дымящейся почвы, перемешку с обломками деревьев и разодранными на куски животными. И с той секунды с неба на землю беспрестанно сыпался смертоносный ливень. От мгновенной гибели особ спасла аномалия, возле которой была занята оборона. Жернова перемалывали падающие снаряды, и обошлось без прямых попаданий. Ежесекундно вспухающие вокруг взрывы засыпали спецотряд ураганом осколков, и бьющие одна за другой с разных сторон ударные волны едва не зашвырнули в аномалию капкана, оказавшегося к ней ближе всех. Бойцы рванулись ползком к ближайшим укрытиям, растекаясь по воронкам, и медведь вполз в яму, образованную выкорчеванным деревом, которое только что было выдрано с корнем ударной волной. Он успел подумать, что если бы отряд не залег за полминуты до удара, всех бы забросило в жернова взрывной волной, как это дерево, и в следующую секунду на лес обрушился второй залп. Вновь запрыгала земля. Окружающий мир утонул в грохоте разрывов, сверху сплошным потоком осыпалось земляное и древесное крошево. Бомбардировка продолжалась полчаса, после чего все затихло. Минут 10 медведь пытался оправиться от звона в голове, ставшей непомерно тяжелой, и выкопаться из наполовину засыпанной ямы. «Хорошо, что есть шлем-сфера со встроенным противогазом, иначе точно бы задохнулся», – подумал здоровяк, выползая на поверхность. Снаружи обнаружился базальт, вытаскивающий из воронки раса. Вокруг, в радиусе полукилометра, вместо леса простиралось обильно дымящееся сизым дымом месиво из перепаханной почвы вперемешку с обломками деревьев и клочьями кустов. Вспыхнувший пожар быстро угасал, и уменьшающиеся языки пламени вяло лизали разбитые в щепу древесные стволы. Взгляд постоянно натыкался на растерзанные звериные остатки. Откуда-то из-под нагромождений размозженной растительности доносилось хриплое подвывание умирающего животного. Далеко впереди, над кромкой не попавшего под бомбардировку леса, огромные птичьи стаи яростно пикировали на невидимого противника. «Надо уходить», – базальт вытащил раса, я сел рядом с ним, тяжело дыша. Из носа пулеметчика текла тонкая струйка крови. «Они сосредоточились у леса, поэтому зверье и бесилось. Будут прочесывать». «Где остальные?» Медведь попытался встать на ноги, но смог лишь подняться на четвереньки. Голова кружилась, перед глазами плыли черные круги. «Видел кого-нибудь?» «Байкал уполз куда-то туда». Пулеметчик неопределенно махнул рукой куда-то в сторону Жерновов. «И капкан был там же». Он сумел со второго раза поднять забрало шлем сферы и принялся вытирать кровь, не сразу попадая в лицо ладонью. «Не долетел до аномалии, кажется». Майор на ощупь нашел нужный подсумок, достал из него пиявку и вложил в карман для метов. В голове сразу прояснилось, и чугунная тяжесть покинула тело. Здоровяк встал и пошел в указанную сторону. Капкан обнаружился в метре от жерновов, засыпанный изломанными стволами деревьев. Пока медведь разбирал образовавшийся завал, базальт прицепил пиявки себе и расу, и оба принялись искать остальных. Байкала нашли в одной из воронок, перекрытой древесными обломками. Снайпер уже пришел в себя и пытался выкопаться наружу, но его ноги упирались в обугленное корневище, и выползти не удавалось. Ему помогли освободиться, и из-за леса донеслись звуки перестрелки. «Дробовики», – прислушался медведь. «Белов начал прочесывать лес». «А это точно Белов?» Раз потер воспаленные глаза. «Может, это наемники по нам ударили?» «У наемников нет систем залпового огня». Здоровяк пнул ногой искорюженный осколок реактивного снаряда. «И гаубиц у них вроде всего 3 штуки на всех». «Нет, это Белов». Он мрачно покачал головой. «Значит, рентгену не повезло. Нам нужно торопиться, пока вертолеты не пришли». «Никто не рискнет подходить близко к птичьим стаям», – возразил Рас, разглядывая пробитый рукав Эмки, сочащейся кровью. «Птицы в бешенстве. Они будут бросаться на вертушку всей толпой. Сателлит однажды так уже потерял вертолет. Его стая облепила, что-то там заклинило, и вертушка упала. Сегодня вертолетов не будет. Через лес они будут идти долго, там зверья полно». «Где шорох?» Медведь вытянул из-под полуразобранного завала капкана и принялся искать в его подсумках пиявку. «Раз, снимай эмку, тебя надо перевязать. Осколок в руке». «На вылет. Ерунда. Под кожей прошел». Молодой сталкер достал медицинский метаморфит. «У меня медсестра есть, она кровь остановит. Пока хватит, потом перевяжусь. Надо как-то водяного с кварцем предупредить». «Байкал, помоги». Склонившийся над месивом из земли и корней базальт поднял голову. «Я шороха нашел. Хреново дело. У него сфера сбита, много крови». Снайпер поспешил на помощь. Медведь велел расу заняться капканом и поковылял следом. Шороха вытащили из ямы и наскоро осмотрели. Боец получил осколочное ранение в лицо. Обе ноги были перебиты рухнувшим деревом, кисть левой руки наполовину срезала взрывом. Раненому вкололи X-препараты и уложили на носилки, наскоро собранные из обломанных ветвей. Капкан оказался контужен, но под действием метаморфита быстро восстанавливал работоспособность и смог передвигаться самостоятельно. Байкал с базальтом впряглись в носилки. Медведь взвалил на себя все уцелевшее оружие, и спецотряд принялся пробираться через усеянное обломками и кровавыми останками дымящееся земляное месиво. Добравшись до леса, группа остановилась на короткую передышку. «Как дальше пойдем?» – раз наскоро накладывал себе повязку прямо поверх эмки. «Напрямик желтый нельзя». Медведь снял с себя ворох оружия и подошел к молодому сталкеру. «Давай помогу. Как только люди Белова не найдут наших трупов, за нами отправят погоню. Пешком с носилками мы далеко не уйдем. Они перекроют путь к желтой быстрее, чем мы пройдем 50 километров. Нужно уходить на запад, параллельно границе ареала. Если повезет выйти из котла, то появится шанс. В этой стране есть поселение вольных, попытаемся попросить помощи. Может, довезут нас до желтой, там есть дорога на Ухту. Если нас начнут искать, Белов отправит людей ко всем ближайшим поселениям». Базальт осторожно прощупывал пульс на шее шороха. «Даже если вольные отважатся не пустить их в поселок, они организуют засаду на подступах». «Черт!» – тихо выругался пулеметчик. «Он совсем плох. Надо отвлечь сателлитовцев». Раз на секунду задумался. «Снимайте с шороха эмку.